представитель ЦК Общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики 9 июня дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что Южнокорейская разведслужба отчаянно занимается такими антисеверокорейскими заговорами, как похищение наших граждан. В последнее время люди страны и мира решительно осуждают южнокорейские власти за похищение наших граждан. Представители различных слоев населения Южной Кореи решительно требуют от властей организовать встречу с нашими гражданами, которых насильственно держит разведслужба. К примеру, можно взять собрание адвокатов за демократическое общество и совет христианских церквей, которые обратились к властям с такой просьбой 3 июня. Однако южнокорейская разведслужба так и отказалась от их просьбы, так как боялась выявления подлинной картины ее преступления. И в прошлом агенты южнокорейской разведслужбы пытались похитить наших граждан за рубежом. Но такого запланированного похищения, которое произведено средь бела дня против целой группы людей, пока еще не было. Мы не будем прощать гангстеров южнокорейской разведслужбы, которые отчаянно похищают наших граждан за рубежом. До последнего найдем виновников и будем решительно карать их. Свори Пакунхи, которая превратила разведслужбу в цитадель заговоров против соотечественников и сборище варварских террористов, придется дорого расплатиться за преступление, подчеркнул представитель ЦК общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики.